Глава 10. Не могла смотреть на братишку без слез. Он лежал, подключенный к равномерно пищащим приборам. Казалось, будто он спал, но он все еще был без сознания. Я верила в чудо. Верила, что мой Феликс родился в рубашке, умудрился пройти по тонкой грани между мирами и зависнуть где-то посередине. Нет, он не был в коме, и это очень радовало. Однако он все еще не приходил в сознание. И это огорчало. Я держалась из последних сил, отчаянно желая увидеть хитрый взгляд младшего балбеса. Взгляд, в котором соперничали мудрость, свойственная взрослому мужчине, и озорство подростка. Но он все так же лежал, не двигаясь. Гоша почти все время проводил поблизости. И я была благодарна новому другу за поддержку. Много раз пыталась отправить парня домой, но вредный Гоша только отмахивался от моих слов точно от надоедливой мухи. Продолжал сидеть в углу комнаты на неудобном скрипучем стуле, вытянув длинные ноги перед собой и делать вид, что спит. На вторые сутки во время вечернего обхода врач отправила меня домой, запретив появляться в ближайшие 6 часов. «Я покараулю», — кивнул Гоша, приоткрыв один глаз. «Уходить я не хотела». Но аргументы профессора Светлова мне было нечем крыть. Пришлось ехать домой, ложиться спать в пустой и звенящей тишиной квартире. Сомневалась, что усну, но голова была настолько тяжелой и уставшей, что я и сама не заметила, как провалилась в короткий, но глубокий сон. Проснулась словно от толчка. Сонливость еще окутывала меня своими сетями, а мозг уже прокручивал события последних часов. Мне казалось, будто я проспала несколько суток подряд. Но, взглянув на настенные часы, поняла — всего 4 часа. Оказавшись на кухне, включила чайник. Нужно было перекусить и мчаться обратно к Феликсу. Поняла, что вот-вот разрыдаюсь. Не знала, каким богам молиться о здоровье брата. Не знала, где взять сил, чтобы вытерпеть и вынести эту боль. Но понимала, что нужно надеяться на лучшее. Чайник отключился, а я смотрела на пар, поднимающийся из носика вверх. Так и наша жизнь, хрупкая и невесомая. Только что светлое облачко было плотным и видимым, а в следующее мгновение исчезло, оставив после себя пустоту. Всем сердцем я рвалась в клинику и смогла спокойно вдохнуть, только когда оказалась в палате брата. Не знаю, как так получилось, но его под чутким надзором Гоши уже перевели в другую палату, просторную и светлую. Это могло означать лишь одно — Феликсу стало лучше. Поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Мой братик действительно пришел в себя. И улыбающийся Гоша это подтвердил, как и профессор Светлов спустя 30 минут. Я расплакалась, пряча лицо в ладонях. Меня накрыло пониманием, что совсем скоро все должно наладиться. «Спасибо, спасибо», — повторяла я тихим шепотом. Но Гоша лишь хмыкнул. «Это все Мэтт», — зевнул парень. «Навел шороху с утра». «Главврача сняли. Теперь клиникой руководит профессор, а не депутатский сынок с кашей вместо мозга. Вот увидишь, Феликс парень крепкий, скоро бегать будет». Гоша еще что-то говорил, но я сквозь слезы плохо разбирала его слова. Главную информацию я услышала. «Это все Мэтт». «Господи, как мне теперь расплатиться с этим страшным человеком?» Совсем скоро Феликс пришел в себя. Он отказался рассказывать мне подробности о том, кто и почему его так жестоко избил. Но была уверена, что Фуллер знает причину. Я не могла оставить брата одного. Пришлось дожидаться, когда вернется Гоша. «Мне нужно отлучиться», — решительно заявила я, когда дверь в палату распахнулась, впуская парня с пакетами в руках. «Ты бы лучше отдохнула», — предложил Гоша, занимая теперь уже удобное кресло, расположенное в углу комнаты. Размеры палаты превышали квадратуру нашей с братом квартиры. Услужливые медсестры исправно появлялись, ставили капельницы, делали уколы. Я понимала, что весь этот уход и обращение не просто так, а в обмен на деньги. Даже боялась предположить, сколько может стоить такой сервис. Знала одно — такой суммы у меня нет. И пока не предполагала, как же мне расплатиться с клиникой. «Вы нам ничего не должны, Дарина», — вкрадчиво сообщил профессор, когда я, отыскав его кабинет, тихо вошла внутрь. Светлов сидел на диване, пил кофе из стакана с логотипом кофейни и хитро щурился, глядя на меня. «Но лечение ведь платное», — — возразила я. «Все верно, и ваш счет уже оплачен, юная леди», — улыбался доктор, вызывая позитивный отклик в моей душе. Этот старичок располагал к себе, заставляя доверять ему, но в глубине глаз профессора прятался стальной и несгибаемый стержень. «Кем?» — допытывалась я. «Матвей Фуллер оплатил все расходы по лечению вашего брата», — не моргнув, ответил профессор. «Спасибо, Матвей Вадимович», — искренне поблагодарила я. Покинув кабинет врача, вздохнула, сжимая руками виски. Пульс глухо стучал в ушах, а я абсолютно не знала, где найти сил, чтобы появиться перед владельцем фуллерита. Не знаю, что именно двигало мною, когда я попросила таксиста остановить машину за территорией, принадлежавшей автосервису. Сумерки сгущались, редкие лучи света фонарей вырывали из темноты неясные силуэты. Где-то слышались взрывы хохота и музыки. Но я уже знала, как попасть в здание, где обитал Фуллер. И была полна решимости поговорить с мужчиной. Да, разговор будет трудным, по крайней мере для меня. Но я привыкла отдавать свои долги. Неважно, какая по счету сигарета исчезла в моей руке. Горький дым заполнял легкие, вытесняя тревожные мысли. Я сидел на крыше, упираясь спиной в бетонную стену и пялился на горизонт. Шея затекла. Прав, Светлов, тянуть и откладывать больше нельзя. Но, черт подери, добровольно под скальпель я лягу только полутрупом. Очередная затяжка. Недокуренная сигарета исчезла в мусорном ведре, а рука сжалась на горлышке бутылки. Отголоски боли настойчиво тормошили мозг. Понимал, совсем скоро меня накроет. «Чертова башка!» — сплюнул я, прежде чем сделать пару глотков алкоголя. Тело постепенно расслаблялось, но мысли не отпускали. Нужно решить вопрос с Исаевым и Дубом. Хорошо, что пацан выкарабкается. Это радовало. Взгляд скользнул по воротам сервиса. Нахмурился. И чего девчонка забыла здесь? К чертям. Спать. Не хотелось сталкиваться с трясущейся от страха бабой, у которой, очевидно, поставлена цель доконать меня раньше, чем это сделает болезнь. Мой дом — моя крепость, и мне не нравились незваные гости. Вот и сейчас, оказавшись в квартире, поставил бутылку в шкаф, а сам поплелся в спальню. «Здравствуйте». Тихий голос прошиб слух. Я поморщился, желая, чтобы девчонка свалилась за порог и не возвращалась в ближайшие миллион лет. «Проваливай», — выдохнул я, стягивая футболку через голову. «Я хотела поговорить насчет лечения брата», — не унималась сестра Феликса. «Вы заплатили огромные деньги. Я вам очень благодарна, но, понимаете, я не смогу быстро вернуть их». «Ты глухая!» — рявкнул я, чувствуя приближение головной боли. «Исчезни!»